Но в остальное время она заботилась обо мне очень хорошо. Готовила она простые блюда, зато вкусно, и за обедом и ужином со словами «Кушайте на здоровье, голубчик!» ставила передо мной полные аппетитно пахнущие тарелки, не спуская с меня спокойных глаз, пока я не начинал есть. Единственным облачком, омрачавшим мое удовольствие, был длинный трепещущий палец пепла, которым грозила моей еде очередная сигарета. Кроме того, миссис Холлоуэй записывала вызовы по телефону, если меня не оказывалось рядом. Их было немного, но один надолго запечатлелся в моей памяти. Я заглянул в блокнот и прочел запись, сделанную аккуратным наклонным почерком миссис Холлоуэй. «Мистер Пимизров просил приехать посмотреть бульдога». «Пимизров?» — переспросил я. «Он что, русский этот джентльмен?» «Не знаю, голубчик, я не спрашивала». «А он говорил, как иностранец, неправильно произносил слова?» «Нет, нет, голубчик, произносил, как я, по-йоркширски». «Ну, да неважно, миссис Холлоуэй, а его адрес?» Она посмотрела на меня с удивлением. «Откуда мне знать? Он же не сказал». «Но, миссис Холлоуэй, как же я могу к нему поехать, если не знаю, где он живет?» «Ну, это уж вам виднее, голубчик». Я был в полном недоумении. «Но ведь он должен был сказать вам, Пимизров, вот и все, что он мне сказал, молодой человек. И еще сказал, что вы сами знаете». Она выставила подбородок и смерила меня ледяным взглядом. Сигарета затрепетала. Возможно, такие недоразумения у нее бывали и со Стьюи. Во всяком случае, я понял, что разговор окончен. Весь день я старался не думать об этом, но меня томило сознание, что где-то неподалеку страдает больной бульдог, а я не могу прийти ему на помощь. Телефонный звонок в 7 вечера покончил с моими терзаниями. «Это что, ветеринар?» — ворчливо спросил грубый голос. «Да-да, слушаю. Я весь день прождал. Когда же вы собираетесь посмотреть моего бульдога?» Ситуация начала проясняться, но, с другой стороны, это йоркширское произношение не намека на Россию, на степное раздолье. «Очень сожалею», — запромотал я, — «боюсь, произошло маленькое недоразумение. Я заменяю мистера Бреннана и не знаю здешних мест. От души надеюсь, что у вашей собаки нет ничего серьезного». «Ну, серьезного-то нет. Ну, так покашливает, и я хочу его полечить». «Разумеется, разумеется, я сейчас же приеду, мистер Пим, моя фамилия. А живу я рядом с почтой в Роффе». «В Роффе? Ну да. В 2 милях от Хэнсфилда». Я облегченно вздохнул. «Хорошо, мистер Пим, я выезжаю, спасибо». Голос немного смягчился. «Теперь, значит, не спутаете. Пим из Роф. Вот я кто». Все стало ясно. Пим из Роф. Такое простое объяснение. Подобные мелкие происшествия оживляли неделю, но я с нарастающим напряжением ожидал возвращения Гиллардов. И даже наступление 7-го дня его не сняло, потому что на утреннем приеме они не появились. Когда же они не приехали днем, я решил, что они благоразумно предпочли отправиться домой и обратиться в лечебницу, оборудованную по последнему слову науки. Но в 17:30 они пришли. Я понял это, еще не откинув занавески. Роковой запах разлился по всему дому, а когда я вышел за занавеску, он оглушил меня тошнотворный смрад разложения, гангрена. Всю неделю я опасался ее, и, как оказалось, не напрасно. Остальные клиенты, 6 человек, постарались отодвинуться от Гиллардов как можно дальше. Они смотрели на меня с вымученной улыбкой. Ким пытался подняться мне навстречу, но я видел только беспомощно болтающуюся заднюю ногу под разбухшими складками моей недавно такой твердой гипсовой повязки. И надо же было, чтобы Гилларды оказались последними. Мне пришлось прежде принять остальных животных. Я осматривал их, назначал лечение, мучаясь от бессилия и стыда. Что я сделал с этим чудесным псом? Какое безумие толкнуло меня на подобный эксперимент? Раз началась гангрена, даже ампутация ноги его, возможно, уже не спасет. Ему грозит гибель от сепсиса. Что я могу сделать в этой дыре? Когда, наконец, настала очередь Гиллардов, они вошли, ведя хромающего Кима, И мне стало еще тяжелее, потому что я снова увидел, какой он красавец.